Глава 8. На следующее утро рано раздавшийся звонок стационарного телефона разбудил Мирославу. «Сколько раз говорила, что на ночь надо отключать телефон?» Сердито подумала она и, перевернувшись на другой бок, снова закрыла глаза. Лежащий рядом Дон придвинулся поближе и сладко засопел ей в самое ухо. Мирослава машинально погладила кота и стала засыпать. Как вдруг раздался тихий, но настойчивый стук в ее дверь. Она не стала спрашивать, кто там, так как прекрасно знала, что быть за дверью в эту пору в ее доме некому, кроме Морриса Миндаугаса. «Придушу!» – тихо сказала она. «Вы не спите?» – обрадовался он. «Моррис, у тебя есть совесть?» «Есть!» – заверил он. «Тогда отойди от моей двери, я спать хочу!» «Понимаете?» – проговорил он виноватым голосом. «Тут мать звонит!» «Мать?» – подскочила она на кровати. «Что случилось?» «Она говорит, что дело серьезное». «Что же ты не расспросил? Тебе, наверное, надо лететь домой». «Кому домой?» – растерялся он. «К тебе. Что с тобой?» «Простите, я не понял». «Это я, кажется, не поняла», – начала догадываться Мирослава. «Ты о чьей матери говоришь?» Она представилась Ириной Аркадьевной Крапивиной и сказала, что ее сын в беде. «Понятно, чья-то мать и чей-то сын. В следующий раз говори по-русски». «Я и так не по-литовски сказал», – обиделся он. «Но я-то подумала о твоей матери». «Простите». «Прощаю. Теперь отойди от двери». «Но что мне сказать Ирине Аркадьевне Крапивиной?» «Только то, что она может приехать к 12 часам дня». «Мы могли бы принять ее пораньше», – робко заметил он. «Хорошо», – рявкнула она. «Пусть приезжает к 11. Не минутой раньше. Если сию же минуту ты не отойдешь от двери, то я ее распахну сама. И заметь, я голая». «Я ухожу», – торопливо проговорил он. Мирослава довольно хмыкнула и, закрыв глаза, тотчас заснула. Проснулась она ровно в 8 утра. Выспавшаяся и в хорошем настроении, 8:30 спустилась вниз. Моррис ждал ее на кухне. «Завтрак готов», – проговорил он и оторвался от книги, которую читал. Дон запрыгнул на подоконник и ткнулся носом в свою пустую миску, давая понять, что пора бы уже и завтрак подавать. «Мы с тобой большие лентяи», – доверительно проговорила Мирослава коту. Достала из холодильника отварную куриную грудку, разрезала ее на небольшие кусочки и высыпала в миску своему любимцу. Моррис, улыбаясь, краешком рта наблюдал за ними и накрывал стол для завтрака. Стрелки часов показывали 10 часов. Время до прихода потенциальной клиентки еще было. И детективы вышли на крыльцо. Последовавший за ними кот сразу же спустился на тропинку и скрылся в саду. Мирослава же не могла оторвать глаз от неба. «Тебе не кажется, — обратилась она к Моррису, — что кто-то рассыпал по всему голубому полю серебристые завитки кудрявых барашков?» «Почему бы и нет? — улыбнулся он. — Только кто мог их там рассыпать?» «Мало ли». «Ты прав». «А я подумал о другом». «О чем?» «О том, что люди в наши дни почти не смотрят в небеса, особенно в больших городах». «Ценности изменились», – грустно обронила Мирослава. «Они не сами изменились, их подменили», – ответил Моррис. «И что же делать нам?» «Нам?» – переспросил он и произнес уверенно. «Нам нужно постараться не потерять своих собственных ценностей. И хорошо, что мы с вами оба понимаем, что вот это сентябрьское небо дарит гораздо больше счастья, чем лишняя тряпка, побрякушка или проглоченный разрекламированный фастфуд». «И прочее, прочее, прочее», – проговорила Мирослава. «Вот с прочего, прочего, прочего и надо было начинать!» Весело подхватил Моррис, подражая голосу чудо-юда Беззаконного, которого сыграл в Варваре Красе неподражаемый Григорий Миляр. «Ты только представь себе, когда Варвара Краса, Долинная коса, вышла на экран, и нас с тобой даже в проекте еще не было». «Но наши родители уже были», – проговорил он почему-то грустно. «И они жили в одной стране», – также грустно добавила Мирослава. «Мы тоже в одной стране», – попытался он рассеять непрошенный морок. «Мы? Да», – согласилась она. Они не заметили, как пролетел час, и когда возле их ворот остановилась машина, а потом раздался звонок. Мирослава, пряча иронию, сказала: «Иди встречать мать». Он проигнорировал ее намек на их ночной разговор и отправился к воротам. А Мирослава вошла в дом. Далеко не новый «Опель» въехал на подъездную дорожку. Из него выбралась неплохо сохранившаяся женщина, лет 50 с небольшим. «Я звонила вам», – проговорила она, подняв на море со светло-карие глаза. «Я Ирина Аркадьевна Крапивина». «Я догадался», — улыбнулся детектив и назвал себя. «Морис Миндаугас, пройдемте в дом. Мирослава Волгина ждет вас». «Вы простите меня, что я сегодня так рано позвонила вам». «Ничего». «Я уже потом сообразила, что еще слишком рано даже для делового звонка». Виновато проговорила женщина. «О том, что сынет задержали, я узнала еще вчера. Но кому обратиться за помощью, не знала, металась как полоумная по всему городу. Пока моя подруга не сказала, что ее отцу помогло выпутаться из очень больших неприятностей. Детективное агентство Мирослава. Его фамилия Лукин Николай Федорович. Вы мне говорили по телефону, кто вам рекомендовал нас», — мягко напомнил Морис. «Простите, у меня в голове такой сумбур». «Ничего удивительного. Не знаю, что чувствовал бы я, окажись на вашем месте». Она бросила на него благодарный взгляд. Ирина Аркадьевна была сейчас не в том положении, чтобы отказываться от понимания и сочувствия. Они вошли в большую прихожую, Морис помог женщине снять плащ и вместо гостевых тапочек предложил бахилы. Она присела на диванчик и надела их. Дверь кабинета Мирославы была приоткрыта, и Миндаугас, проведя клиентку внутрь, представил женщин друг другу. «Садитесь, Ирина Аркадьевна», – предложила Мирослава. «Я вас внимательно слушаю». «Спасибо». Крапивина села напротив детектива и начала свой невеселый рассказ, который начинать ей было ой как нелегко. «Вчера задержали моего сына Виталия Евгеньевича Кукушкина». И так как Мирослава молчала, Ирина Аркадьевна поспешила объяснить. «Виталик у меня от первого брака». «А от второго брака тоже есть дети?» «Нет, от второго детей нет», — ответила Крапивина. «За что задержали вашего сына?» «Его подозревают в убийстве Лидии Ильиничны Реваковой». «Они были знакомы?» «Да, конечно», — проговорила Ирина Аркадьевна, и неожиданно для детектива залилась краской до самых корней волос, как юная девушка, увидевшая или услышавшая нечто неприличное. Мирославу это несколько удивило, и она решила не торопить события и подождать, что же будет дальше. Ирина Аркадьевна справилась со своим волнением и проговорила. «Понимаете, Виталий жил с этой женщиной». «Так-так», — подумала детектив, сообразив, что к чему, и осторожно спросила. «Она была намного старше его?» «Да, на 30 лет. Я не знаю, как это получилось. Вообще же Виталий хороший мальчик». «Я понимаю. А кем работал ваш сын?» Румянец Крапивиной стал еще гуще. «Он временно не работал», — ответила она через силу. «Временно? Это сколько?» — попыталась уточнить детектив. «Ради бога, не пытайте меня!» — воскликнула Ирина Аркадьевна и, решившись, сообщила. «Он жил на деньги Реваковой. У них с Лидией Ильиничной были прекрасные отношения». «А как ваш сын называл ее?» «Лидией, Лидочкой». «Но вы называете любовницу вашего сына по имени-отчеству?» «Да», – кивнула Крапивина. «Мне так сподручнее». «В глубине души вы, голубушка Ирина Аркадьевна, так и не примирились с выбором вашего сына», – подумала Мирослава. «Да и какая мать захочет примириться с этим, несмотря на собственные просчеты в воспитании сына?» «Ирина Аркадьевна, вы уверены, что ваш сын не ссорился с Ревакиной?» «Нет, не ссорился», – довольно уверенно ответила женщина. «Лидия Ильинична была довольна моим сыном». «Почему вы в этом так уверены?» «Потому что она совсем недавно купила ему новый автомобиль. До этого купила квартиру». «Ревакова была богата?» «По-моему, да». «То есть точно вы не знаете?» «В ее кошелек я не заглядывала», — поджала губы Крапивина. «Но, по крайней мере, обеспечена она была хорошо, так как Лидия Ильинична буквально сорила деньгами». «В смысле?» «Тратила деньги на драгоценности, рестораны, путешествия». «У нее было много свободного времени?» «Кто ее знает?» – пожала плечами Крапивина. «Она что, тоже не работала?» – Мирослава хотела добавить. «Как и ваш сын, но воздержалась». «Ну почему же? Работала. Вернее, владела фортуной». «Фортуной?» – переспросила детектив, слегка приподняв брови. «Это деньги под проценты», – объяснила Крапивина. «Не та ли это самая процентщица?» – подумала Мирослава, расследованием убийства которой занимается Наполеонов, и спросила. «Как убили Ревакову?» «Следователь сказал, что мой сын вообразил себя Родионом Раскольниковым и зарубил старуху топором». «Вы сказали, что Ревакова старше вашего сына на 30 лет?» «Да, ей 53 года». В таком случае на старуху она не тянет». «И я об этом же». Почему-то обрадовалась Крапивина. «Но это не отменяет факта ее убийства», — напомнила Мирослава. «Не отменяет», — приуныла Ирина Аркадьевна и тут же горячо заверила детектива. «Мой сын не имеет никакого отношения к ее убийству». «У него есть алиби?» «В том-то и дело, что нет. Лидия Ильинична велела Виталию несколько дней пожить в своей квартире». «В той, что она ему подарила?» «Да». «И ваш сын послушно жил там один?» «Конечно», — воскликнула Крапивина. «Поэтому никто и не может подтвердить его алиби». «Может быть, ваш сын знает, почему Ревакова отправила его из своей квартиры? Возможно, она планировала с кем-то встретиться без посторонних глаз и ушей?» «Виталий ей не посторонний», — отозвалась Крапивина несколько обиженным тоном. «Тем не менее». «Сын не знает, почему Лидия Ильинична решила побыть одна. К тому же убили ее не в квартире, а в заброшенном доме». «Кто-то мог назначить ей там встречу», — высказала предположение детектив. «Хороший человек не станет назначать женщине встречу в заброшенном доме», — уверенно проговорила Ирина Аркадьевна. «Раз Ревакова убили, то логично будет предположить, что человек этот явно не был хорошим», — ответила детектив, тщетно пытаясь скрыть сарказм, прозвучавший в ее голосе. Крапивина тяжело вздохнула. «И все-таки меня интересует, почему подозрение пало на вашего сына. Судя по изложенным вами фактам, ваш сын не был заинтересован в уходе своей любовницы из жизни. Скорее наоборот, раз от нее зависело его комфортное существование». «Это же самое я сказала следователю. А он?» «Чуть ли не рассмеялся мне прямо в лицо», — обиженно-возмущенно проговорила Крапивина. «Понятно. А вы, Ирина Аркадьевна, случайно не знаете, как следователь узнал, где искать вашего сына?» «Знаю». Горестно выдохнула Крапивина и уже совсем другим, почти что шипящим тоном добавила. «На Виталика следователя натравила Нина Пафнутьевна Уховертова, заместительница Реваковой. Та еще стерва, как рассказывал Виталий». «У этой Уховертовой был зуб на вашего сына?» «Скорее, как я подозреваю, зуб у нее был на саму Лидию Ильинишну». «С чего бы это?» – приподняла правую бровь Мирослава. «А вы сами посудите», – воскликнула Крапивина. «Нина Уховертова спину с утра до вечера гнет в этой фортуне, а барыши текут в кошелек хозяйки». «Ревакина скупо платила своим сотрудникам?» «Я не знаю, сколько именно и кому Лидия Ильинична платила, но не думаю, что Уховертова была довольна». «Отчего же?» «От дармовых денег всегда хочется отщипнуть побольше, а у Нины такой возможности не было». «Вы так думаете?» «Я уверена. Лидия Ильинична не считала только тех денег, что тратила на свои прихоти, а за поступлением денег она следила строго». «Откуда вам это известно?» «От сына. Виталик иногда шутил, что его Лидочка как царь Кощей над златом чахнет». Мирослава подумала, что скупого Кощея не совсем правильно сравнивать с любившей пожить на широкую ногу Ревакиной, но поправлять клиентку не стала. Вместо этого она спросила: «Как, по-вашему, Уховертова могла убить свою хозяйку?» «Ну что вы!» – округлила глаза Крапивина. «Ведь она теперь, скорее всего, потеряет свое место. А в этом возрасте сложно найти новое. Да и где она найдет подобное место? Все, наверное, заняты давно, а чем другим Нина Пафнутьевна, я думаю, заниматься не умеет». «Возможно, вы и правы, Ирина Аркадьевна. Вы не знаете, кому достанется фортуна?» «Не знаю». Крапивина низко опустила голову и замолчала. Решив, что клиентке нечего больше добавить, Мирослава обратилась к женщине. «Ирина Аркадьевна, если у вас нет больше информации, которая могла бы помочь нам в расследовании, то пройдите, пожалуйста, в приемную к моему помощнику для заключения договора». «Да, да», – торопливо проговорила Крапивина и, резко поднявшись со стула, на котором сидела, быстрым шагом направилась к двери. Женщина почти дошла до нее и вдруг затормозила, а потом и вовсе вернулась. «Вы что-то вспомнили важное?» – спросила Мирослава удивленно, посмотрев на нее. Ирина Аркадьевна буквально упала на стул, на котором не так давно сидела, и залилась слезами. «Что произошло, Ирина Аркадьевна?» Первое, что пришло в голову Мирославе, клиентка неплатежеспособна. Но она тут же отбросила это предположение, заподозрив неладное. И она оказалась права. То, что произошло дальше, почти полностью меняло намеченный детективом план расследования, да и вообще всю картину, обрисованную до этого Крапивиной. «Я не все вам сказала», — Вырвались у женщины слова между всхлипываниями. «Что же вы мне не сказали? Расскажите сейчас, еще не поздно», — одобряюще произнесла детектив. «Я боюсь. Чего именно? Что вы откажетесь помогать моему сыну?» «Ирина Аркадьевна, выкладывайте все подноготное, иначе мы проделаем работу зря, а вы выбросите свои деньги на ветер». «Да, я понимаю», — закивала женщина. «Я поэтому и вернулась. К тому же вы и сами все рано или поздно узнаете». «Ну, довольно тайн мадридского двора. Я вас внимательно слушаю». «У моего сына была девушка», — выпалила Ирина Аркадьевна на одном дыхании. «Кто был?» — переспросила Мирослава. «Девушка». «То есть ваш сын изменял Реваковой?» «Я не знаю, можно ли это назвать изменой», — потупилась Крапивина. «Ведь Виталий молодой, красивый парень, и у него соответствующие потребности». «А я думала, что вашему сыну нравится женщина постарше», — не удержалась от сарказма детектив. «Лидия Ильинична была для него работой, понимаете?» «Не совсем. Мне трудно представить женщину станком, на котором парню приходится работать, не покладая рук и всего прочего». «Вы смеетесь?» Слезы снова крупными каплями брызнули из глаз женщины. «Ничуть. Я просто пытаюсь разобраться». «Чего же тут разбираться? Ведь мальчику нужно было как-то жить. Кормиться, одеваться, обуваться. Вот он и отдался Лидии Ильинишне». «При таком мировоззрении недолго из катушек съехать», — подумала Мирослава. «А ваш сын не пробовал пойти работать?» — решилась спросить она. «Пробовал», — ответила Крапивина. «Но у него ничего не получалось». Женщина тяжело вздохнула и призналась. «Это моя вина». «То есть?» «Я воспитывала Виталика одна. Мне хотелось, чтобы он ни в чем не знал нужды и чтобы не перегружался». Мирослава с грустью подумала, что мечты Крапивиной относительно сына осуществились. Вот только приняли извращенную форму. «У меня еще есть что вам сказать», — тихо обронила женщина. «Что же?» — спросила Мирослава, даже не пытаясь гадать о том, как еще сюрприз собирается преподнести ей клиентка. «Вы спросили о том, кому достанется фортуна». «Спросила, но вы не ответили». «Я не была тогда готова». «А сейчас?» «Лидия Ильинична все, что у нее было, завещала Виталию». «Откуда вы это знаете?» «Ревакова показывала ему свое завещание». «Час от часу не легче», — подумала детектив. Теперь она не была уверена в том, что у Кукушкина не возникало желания избавиться от любовницы. Точно угадав ее мысли, Крапивина торопливо продолжила свой рассказ. «В завещании есть одно условие». «Какое?» «Сын не имеет права жениться. Если он женится, то потеряет право на наследство». «Это мало что меняет», — подумала Мирослава. Кукушкин вполне мог решить, что может припеваючи прожить на деньги любовницы и оставаясь холостяком. Правда, это могло не понравиться его юной возлюбленной. «Как зовут девушку вашего сына?» – спросила она Ирину Аркадьевну. «Матрона Леопольдовна Буфетова». Мирослава мысленно присвистнула и переспросила. «Матрена?» «Она говорит, что в паспорте у нее написано «Матрона» и очень сердится, если кто-то называет ее Матреной». «Кем работает Матрона?» «Она модель». «Понятно». «Нет, она на самом деле модель». «Я и не оспариваю», — успокоила ее Мирослава. «Просто я подумала, что вы подумали», — пробормотала Крапивина, смутившись. «Матрона знала, чем занимается ваш сын?» «Да», — тихо ответила женщина. «Правда, он сказал ей об этом не сразу». «Почему?» «Виталик стеснялся». «А-а-а», — протянула детектив многозначительно. «Но он вынужден был сделать это». «По какой причине?» «Иначе как бы он объяснил, что не может уделять ей столько времени, сколько они оба хотят проводить вместе?» «И как Матрона отнеслась к призванию Виталия?» «Сын говорил, что она сильно расстроилась, но он утешил ее». «И что, она смирилась?» «Нет», — покачала головой Крапивина. «Она постоянно уговаривала его, чтобы он, как она выражалась, бросил старуху. А Виталик не мог». «Он рассказал Матроне о завещании Реваковой?» «Нет». «Вы уверены в этом?» «Да. Виталик держал язык за зубами и поделился только со мной». «А вы кому-нибудь говорили об этом?» «Нет, вы первая». «Ирина Аркадьевна, вы понимаете, что если Матроне было известно о завещании Реваковой, то у нее тоже появлялся мотив?» «Какой же у Матроны может быть мотив?» – всплеснула руками Крапивина. «Если Виталик не мог жениться на ней». Они прекрасно могли прожить всю жизнь без штампа в паспорте. «Виталик говорил, что Матрона хочет детей. «И что с того?» «Но как же?» – замялась Крапивина. «Обыкновенно». Ирина Аркадьевна замолчала и поджала губы. «У Матроны имеются подруги?» – спросила детектив. «Как и у любой девушки», – пожала плечами Крапивина. «Мне нужны их фамилии, адреса, телефоны». «Я знаю только Варвару Лебедеву. Виталик приводил ее вместе с Матроной, когда заезжал поздравить меня с 8 марта в прошлом году». «Варвара тоже модель?» «Нет, она парикмахер. Именно поэтому я и попросила у нее телефон. А так-то зачем мне телефоны подруг Матроны?» «Что ж, хорошо уже то, что случай пришел нам на помощь», – обронила Мирослава и спросила. «Как называется парикмахерская?» «Это салон «Вишенка».» Крапивина покорно записала телефон девушки на придвинутом к ней Мирославой листке. «Я написала наверху номер телефона салона, а ниже номер смартфона Варвары». «Отлично. Только я не думаю, что Варвара сможет сообщить вам что-то важное». «Посмотрим». «Теперь мне идти к вашему помощнику?» «Да, если вы не передумали заключать договор с нашим агентством». «Нет, что вы!» – испуганно воскликнула Ирина Аркадьевна. «У меня на вас вся надежда!» И она, забыв попрощаться, почти что бегом направилась к двери.